Глава 69. Олечка, вы знали, что мы потомки русского князя? Да? Я улыбалась, но внутри меня начало все холодеть от этой фразы. Она напомнила мне снова о нем, о моем Ларине. Я не вспоминала о нем уже так часто. Я вовлеклась в кутерьму ежедневных дел моей реальности и моего века. Наши отношения с Кириллом набирали сумасшедшие обороты. Мы не хотели расставаться ни на минуту. Прошло полгода, и мы подали заявление в ЗАГС. Кирилл знакомил меня со своей семьей, которая живет довольно далеко от нас, и поэтому мы попали к ним только сейчас. Семья моего будущего мужа показалась мне приятной и простой, а то, что оказалось, род Кирилла относится к дворянскому, я и не догадывалась. «А какую фамилию носил этот князь?» — уточнила я осторожно. «Только не говорите мне, что...» «Ларин! Михаил Алексеевич Ларин!» — ответила мама Кирилла. Я буквально похолодела и прикрыла глаза, чувствуя, как кружится голова. «Что с вами, Олечка?» — забеспокоилась моя будущая свекровь. «Вам плохо?» «Нет-нет», — взяла я себя в руки. «Просто вспомнила кое-что. На работе неприятности кое-какие, но ничего страшного, все решаемо. Может быть, вам чем-то помочь? Не беспокойтесь, я вернусь и все решу. Ничего страшного, правда». На самом деле, конечно, рабочие дела тут были совершенно ни при чем. Я разволновалась от шокировавшей меня новости, что мой Кирилл не просто потомок русского князя, а потомок князя Ларина. Того самого. Ларина. Моего Ларина. Так значит, я встретила этого мужчину не случайно. И не случайно он похож на Мишу, как две капли воды. Это судьба. Кто знает, кого я в итоге спасла? Самого Михаила или своего будущего мужа? Если бы погиб Ларин, то род его не продолжился бы, и Кирилл не родился бы уже в моем времени. Мы бы не познакомились и не решились бы пожениться. Неужто в этом и заключалась моя миссия? Я должна была спасти князя, чтобы продолжился его род, и в будущем родился Кирилл, тот, кто станет мне мужем. С ума сойти. Пазл наконец-то стал складываться. Появилась логика в этом всем. Вопрос, конечно, кто и как меня отправил прямо в век жизни князя Ларина, но магию я уже видела. Так что уже не удивляюсь тому факту, что кого-то могут закинуть и в прошлое. Новости так потрясли меня, что я едва сидела на стуле. Мама Кирилла чувствовала мое состояние, но не понимала, с чем его связать. И все хлопотала возле меня, принесла воды и валерианы. Мужчины, Кирилл и его брат, и их отец, восседали в кабинете после застолья и чаепития. Мы же остались за столом, с которого убрали посуду, оставив чай и печенье, и разложили на нем альбомы с фотографиями, даже старинные. Надо же, семья Кирилла сохранила память о своем роде. Мне стало жутко интересно заглянуть в эти фолианты, чтобы увидеть, возможно, уже знакомых мне людей. «Все хорошо, честно», — улыбнулась я будущей свекрови. «Давайте лучше смотреть фотографии». «Вам интересно?» «Да, и можно со старых начать». «А есть фото князя?» «Конечно. Он вылитый Кирилл, представляете? Через столько поколений уродился почти такой же мальчик. Вот, смотрите сами». Мама Кирилла, Анна Игоревна, раскрыла старинный альбом на нужной странице и подала мне его. Мое сердце пропустило удар, а затем помчалось, как сумасшедшее. Я увидела его. Это был он. Точно он. Мой князь. Он словно совсем не изменился на этой фотографии с того времени, как мы расстались. Красивый, статный, такой, каким я его помнила. На глаза навернулись слезы и сами собой закапали на стол. «Ой, Олечка, почему вы плачете?» «Просто это так трогательно», — выдавила я из себя. «Они действительно так похожи. Бывает же такое». Я листала альбом дальше. Их особняк, в котором я побывала вживую. та мебель, картины, люстры, слуги князя, улыбающиеся Виолетта и Валентина. Даже противной Полинке я была рада на этих фото, которые случайно попало в кадр. Так приятно было снова увидеть их всех, пусть и так вот на фото. Позднее, через несколько лет после того, как я уже исчезла в том веке, появилась фотография князя с красивой молодой девушкой. Затем на их руках появился ребенок. Потом несколько. Ларин женился. У него родились дети. Ульяна на фотографиях не появилась больше. Видимо, ее участь осталась печальной. Она провела свои дни в лечебнице для душевнобольных. Жгучего чувства ревности я не испытала, пожалуй. Но было немного грустно, что он, как бы сказать, нашел мне замену. Но ведь не быстро. Он был один несколько лет, судя по снимкам, и не должен был жить бобылем весь остаток молодости. Я рада, что он был счастлив и любим, и что у него родились дети. Кирилл — один из пра-пра этих детей. Как же все необычно развернулось. Прямо не верила сама себе, что была участницей всех этих событий и спасла не только князя Российской империи, но и его далекого внука, моего будущего мужа. В самом конце я нашла рукописный портрет, свой портрет. Застряла даже на этой странице, в шоке глядя на нее. Мое лицо и кудри, выведенные рукой Ларина. Его почерк я узнала бы где угодно. Он нарисовал меня. «А это твоя тезка, Ольга», — пояснила мама Ларина. Она не узнала в девушке меня, потому что никогда не видела меня с такой прической и такими украшениями. Но я себя узнала. «Это совершенно замечательная история. Я тебе сейчас расскажу. Хоть роман садись и пиши. Налей-ка еще чайку, это долгая история». Я приняла от нее чашку с чаем и заметила сама, как дрожала от волнения моя рука.